Глава 9. Кавадзи. Замок Эду. Парк за высокой коричневой стеной, которая поднимается со дна рва на огромную высоту, и как ровная каменная лента опоясывает сады, леса, площадки для церемоний и пастбище для лошадей государя. Стена без башен и украшений, она не имеет себе равных в целом мире. В нее заложены камни величиной с дом. Камень добыт из коричневых скал полуострова Идзу в стране лесорубов, каменотесов, рыбаков. Сёгуны охраняют многосложные правила. Очень узкий круг лиц может видеть его. Это особое преимущество самых важных вельмож и чиновников в государстве. Вельможи подходят к сёгуну, на каждом шагу опускаясь на колено. Приближающийся поднимает правую ногу, стоя на левом колене, и сразу сгибая ее, ставит на ступню, и опять на колено, подтягивая левую ногу, поднимает ее и выбрасывает в следующем шаге, словно катится, как на колесах. Присутствует трое придворных. В своих халатах они как три серые ворона со сложными черными крыльями. После любезного и торжественного письма, где варвар посмел обратиться к сёгуну со словами «Мой хороший и добрый друг», старый государь уже не мог спать. Он готов был на уступки, но не сдавалось, не могло смириться сердце, оно гулко и часто стучало по ночам, и он не мог утешиться. В стране глухой ропот князей и вельмож. «Но коммодора Перри не заставишь распороть себе живот». «Я не хочу жить», — говорил больной сёгун. Он умер от раненой гордости. Ядовитая стрела попала в его сердце, минуя стены, войска, охраняющих богатырей и придворных. Дело с американцами страшное. Только чиновники знали, что оно сулит выгоды. Интересное дело. Хотя американцы били японских солдат морской охраны, но это ничего. Поздней осенью 7-го года царствования Каэй, в один из сухих солнечных дней, Кавадзи был срочно вызван к канцлеру Абе Исеноками. Прибыли известия о путятине. Сначала пришли о нем бумаги из Хакодаты, теперь пришли письма губернатора и наместника из Осака. В прохладном здании под огромной черепичной крышей 37-летний князь Абе Исеноками говорил своему верному стороннику и любимцу: «Путятин в Осака — это очень опасно. Тяжелое и сложнейшее дело опять поручено Кавадзи Саймону Ноджо, потому что в государстве не было другого человека, который тут справился бы». Конечно, молодой сёгун не сам вспомнил про Кавадзи. 36 человек быстро шли впереди и вокруг Каго. Носилки, паланкин. Когда Савади Каймон, Ноджо снова спешил во дворец, на этот раз с них к канцлеру. Сколько раз замирало сердце, когда через ров по мосту бамбуков подъезжаешь к этой скале скал, к поясу из камней, вокруг святыни святынь, и пешком идешь в эти огромные ворота из толстейших плах дерева, хиноки с медными скобами, а потом через дворик и через ворота во второй стене. Падали, перевертывались в воздухе раздвоенные листья с дерева гинко, и согбенные тихие садовники начисто подметали укатанную дорогу между каменных откосов стен, выступивших из чаще сливовых рощ. Лицо верхнего господина расплылось и стало приветливым. Он совсем молодой человек. От дверей на своих сильных ногах, опуская со ступни на колено и выбрасывая свободную ногу вперед, чтобы снова согнуть ее, Кавадзи, как на колесах, приблизился и опустился в глубоком поклоне подле повелителя. Кавадзи выслушал, что он должен выехать в Симода. Стаи ворон вспорхнули и заскользили в раскрывающиеся бумажные двери. Молодой государь тронул свой роскошный халат. Бесшумные руки подали другой такой же халат, и государь своей рукой накинул его на плечи Кавадзи. Как скалы Японии незыблемы, так тверды и основы ее традиций. Теперь халат верхнего господина спрятан, а Кавадзи двигался по дороге в горы. Говорят, что когда приходил Перри, князь Митонариаки собрал армию и потребовал, чтобы ему разрешили напасть на американские корабли. Молодой государь мечется, как в клетке. Замок Эдо, охранявший спокойствие и наслаждение государей, превращался в тюрьму, где эти наслаждения становятся противны. Только простой народ за старые порядки, как всегда. Он верит в то, во что уже не верим мы, веками рубившие головы народа за безверие и, наконец, внушившие ему свои понятия. Тем более недовольны иностранцами рыбаки и крестьяне, живущие там, куда приходят корабли варваров. Со своих полей, садов и из уловов приходится отдавать все для краснолицых Эбису и для прибывающих встречать их многочисленных чиновников. Кавадзи Саэмон-Ноджо, глубоко задумавшись, полулежал в своем каго на подушках, поджав под себя ноги и держа тело в легком и приятном напряжении, которое уравновешивало неприятные мысли. Ехать долго в таком положении почти невозможно, но сегодня он шел пешком, поднимаясь в гору, чтобы облегчить труд носильщиков. Мимо плыли стволы сосен, а за ними виднелось море. Природа, как всегда, успокаивала Кавадзи, напоминая о том великом, чистом и всесильном, что, сливаясь с памятью предков и с ощущением божества, возвышает над смутной жизнью общества. Еще старым сёгуном перед свадьбой Кавадзи с придворной дамой Сато было ему пожаловано новое имя Саймон-Ноджо. Величайшая награда. Ни деньги, ни земля, ни деревни, даже не халаты, а имя. Саймон — левый дворец. Саймон-Ноджо — капитан левого дворца. Это гораздо почетнее, чем зваться капитаном правого дворца. Теперь Кавадзи всегда готов оправдывать свое новое почетное имя. А другие, как, например, Кога, член делегации, автор книги про русских, ученый из управления наук, сторонник американской партии, сочиняющий стихи китайского стиля, даже в своих личных секретных дневниках, которые он никому не показывает, называет его Каку. Вечером вчера на почтовой станции при свете фонаря Кавадзи сидел и писал дневник, когда мимо него дважды промелькнула какая-то девица. Где он увидел эту дурнушку? Как она смело улыбнулась ему. Поразительная дерзость. Но дерзость женщины что-то означает. А оказалось, что это его бывшая служанка. Неужели правые европейцы? У них много толкуют об условности сословных перегородок. Вот он, один из могущественнейших чиновников в государстве. В эпоху, когда жизнь простолюдина ничего не стоит, бедная служанка так смело улыбается ему, широким лицом, некрасивая, а такая самоуверенная. Ах, эти молодые служанки! Уж они-то умеют сохранять тайны, но потом их приходится менять. Утром он велел подать свой тяжелый меч для упражнений и взмахнул им 100 раз, прыгая при этом. Мускулы еще не ослабли, хотя годы идут. Кавадзи не хочет походить на других расслабленных чиновников. Страна давно не знает войн, смут, сражений. Это не к пользе общества. Ее рыцари вянут. Кавадзи несет на себе тяжкие ноши, ношу государственной службы и ношу семейной жизни. Он не дай мио. Японский князь феодал. У него нет великих предков. Кавадзи начинал снизу, из бедности. Было время, когда он шел на службу и сам нес свою сумочку с бумагами. потом у него появился слуга, потом двое слуг, а теперь, когда он идет в замок по улицам, то 40 человек сопровождают его, всех надо накормить, дать риса для семей, вывести на улицу в приличном платье. Впереди шагают три вооруженные самурая с саблями за поясом, словом, все как полагается, почти как у знатных князей. Кавадзи, хранитель казны и сокровищ Японии, он распоряжается расходами в государстве, без совета с ним не решается ни одно дело. Успех американцев возбудил всю страну. Теперь глава правительства Бакуфу Абе Исено Ками и его советчики хотят наверстать упущенное. Прежде Саэмона Ноджо звали Тосиакира. Из своей родной семьи Найто, такой бедный, что у матери не было даже чашки, он отдан был в раннем детстве на воспитание в семью Кавадзи, а его старший брат в семью Иноуэ. Тосиакира горячо любил семью своих названных родителей. Они не запрещали ему бывать у отца с матерью, любить их, а впоследствии о них заботиться. Так у него было два отца и две матери, две родных семьи. Он был женат в четвертый раз на красавице, которая до 35 лет, оставаясь незамужней, служила при дворе, а потом была выдана замуж за знаменитого своим умом и мужеством министра финансов и начальника береговой охраны. Величайшая честь, оказанная старым сёгуном верному Канзе Бугё, министру финансов. До того Кавадзи в семейной жизни не везло. Он не ужился с тремя женами и выгнал двух из них из дому. Одну за доброту и слабый характер, другую за остроумие и слишком твердый характер. При этом он отбирал у них детей. И в горячности, изгоняя их, он потом заботился о разведенных женах. Подраставшим сыновьям он позволял встречаться со своими матерями, а его третья жена умерла. Сато — придворная дама. Она первая красавица в Эду, хотя считает, что она вторая красавица, первой признанной красавицей, может быть, лишь жена сёгуна. Сато внесла в дом знаменитого чиновника дух аристократизма и оттенок элегантности и той особенной изысканности, которая свойственна только ей. В дом Кавадзи стал приезжать ее учитель поэзии. Кавадзи сам писал стихи, но, как оказалось, он недостаточно знал правила стихосложения и все современные поэтические тонкости. У Сато не было детей. Она очень любила детей. Кавадзи от других жен. Бывало, что набрала заболевшего мальчика в свою постель, согревая его. Она умела делать бумажные игрушки, играла и пела с детьми. В его доме она стала отличной хозяйкой. На запад от огромного города, там, где рощи вековых лавровишневых деревьев поодаль друг от друга разбиты загородные дома князей и высших чиновников, в двух легких, как воздух, деревянных павильонах с бумажными стенами и высокими крышами, Кавадзи жил летом с многочисленными детьми и дворней. В доме много слуг. В дом входил каждый, кто охранял господина или нес его вещи, когда он ехал в замок Эду. Так у Кавадзи было две семьи его родителей, своя семья и две семьи разведенных жен. И были самураи, и служащие девицы, которых никогда не надо обижать. С любимой женой Кавадзи наконец обрел спокойствие. На ней держится весь дом, она настоящий внутренний помощник. Через 4 дня после свадьбы с Сато его вызвали во дворец. Кавадзи получил наиважнейшее государственное поручение. Незадолго до того сгорело главное помещение дворца сёгуна, жилище легкое, с открывающимися на все стороны стенами, с вечно чистым воздухом. Вокруг парк с цветущими деревьями, луга с цветами, поля и леса, выращенные художниками, а еще дальше живописные выгоны для сёгунских лошадей, которые кормятся травой. Все это внесено каменной стеной. Тут же правительственные учреждения, хранилище сокровищ, арсенал, помещение для охраны, для лиц, наблюдающих за охраной, для лиц, наблюдающих за наблюдающими, а также для наблюдающих за законностью и правопорядком движения к главному дворцу по территории дворца-парка. И вот при всех этих строгостях и соблюдении правил само-то жилище Сиогуна сгорело. Это было давно, в 9-м году темпо. Следовало срочно доставить новый лес для постройки заново так называемого Ниссимару, западной части жилища Сиогуна. Кавадзи отлично все исполнил. Потом его послали на остров, где на золотых приисках произошло восстание, и где многих пришлось пытать и казнить. Кавадзи должен был смотреть, как ужасаются люди, как они корчатся в муках. Сато осторожно давала понять мужу, что в высшем обществе недостаточно быть умным, честным и способным подать совет. Нужны изысканные манеры. И изысканность видна, например, в картинах великих художников. Как они изображают дам в подхваченных халатах, он должен уметь писать изящные стихи. Она умна, ничего не скажешь. Кавадзи любил безумно. Вот уж 16 лет они вместе, он все не насытится. Она бывает редко доступна, у нее ужасные рвоты и головные боли, и Кавадзи считает, что это болезнь гири-гири, поэтому она не может рожать. Кавадзи с ужасом думает, что вот скоро умрет мать, а за ней может умереть и Сато. 3-ю часть года она проводит в муках. Тяжелая служба при дворе сказывается. Это было вечное нервное напряжение, наверное, боязнь не угодить, ошибиться в исполнении принятых обычаев. Ведь там все надо помнить. Ее обязанностью было, как она рассказывает, уборка одежды, наряды, поэтому у нее такой безукоризненный вкус, она умеет одеться. Ее любовь так сложна и так высока, что после этого любовь служанок или прежних жен кажется просто каким-то скучным действием, несмотря на все искренние порывы. Может быть, еще только очень молоденькие наивностью своей бывали приятны. Поезд поднялся на вершину перевала, и видны стали лодки с парусами и без парусов. Внизу у входа в залив стояло судно с изображением 3 листов дерева. Ой, это герб Сиогуна. Герб императора Хризантема, красный шар на белом поле у военных кораблей. Герб Кавадзи несут впереди. Это шестиугольный панцирь черепахи с 3 звездами. Он тройствен, как герб Сиогуна. С моря пахнуло свежим ветром, а Кавадзи в своем каго, как ему казалось, устал не меньше, чем носильщики. Он приказал остановиться и вылез. Потом вытянул руки со сжатыми кулаками и несколько раз присел. Дальше он решил идти пешком. Вчера его поезд вышел из Эдо. Сегодня следом должен выехать старик Цуцуй. Чтобы старик смог с успехом исполнять возложенное на него поручение, он перед отъездом в Симода назначен на должность Оомецки. 80 с лишним лет ловить шпионов и разоблачать тайные заговоры. Ну, это только для солидности, как первому главе делегации, уполномоченному вести переговоры с Россией. Кавадзи пошел большими шагами в сопровождении 5 самураев. Из всех чиновников Бакуфу только он один умел ходить так быстро. Цуцуй старше его. А все считается по старшинству. Но душой и умом посольства должен быть Кавадзи, это дано понять ему в замке Эдо. Кавадзи чувствовал, что он часто был душой и умом всякого дела, которое решалось в его присутствии, сколько бы князей или бугё в этом не участвовало. К мнению Кавадзи, которые он высказывал с величайшей почтительностью и с точным соблюдением сложных степеней вежливости, обязательных при этих церемониях, все прислушивались. Мнение его брало верх. Или им пользовались другие, и оно брало верх как бы от имени других. Все пользовались услугами Кавадзи, даже сам старый сёгун, а молодой глуповат. Думал ли с молоду Кавадзи, что он заполнит своим умом и находчивостью так много прорех в государственных делах, соблюдая все степени обязательной почтительности в отношениях с высшими вельможами, стоящими во главе великого государства?